тоже справедливо и относительно ума. Все из внешнего мира влияет на него. Малейшее воздействие, ничтожное повреждение мозга изменяет его. Светимость ума не может быть его собственной, так как мы видим во всей Вселенной, что то, что составляет сущность, никогда не изменяется. Но почему не сказать, что светимость души, ее блаженство и знания также заимствованы? Потому что тогда не будет конца подобным вопросам. В самом деле, от кого может заимствовать душа свет? Если мы скажем, что от какой-нибудь другой души, то этот же вопрос может быть повторен опять относительно этой второй души и так далее до бесконечности. Мы должны будем остановиться, наконец, на чем-то, у чего свет не заимствованный. И логичнее всего остановиться на первом звене, где мы нашли светимость, а не идти дальше.